Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики. Местное время 16:00. Начинаем программу «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Сегодня четверг, 16 февраля. Анонс передачи. Сообщение пресс-службы Министерства обороны Нагорно-Карабахской республики. Республиканская партия Арцаха призывает поддержать конституционные реформы. Народ Карабаха готов взять на себя обязательства по более обширной европейской интеграции. Представители Международного комитета Красного Креста навестили задержанного на Нагорном Карабахе гражданина Азербайджана. Итак, подробности новостного блока. Вооруженные силы Азербайджана 15 февраля и в ночь на 16 февраля около 44 раз нарушили режим перемирия на линии соприкосновения с вооруженными силами Нагорно-Карабахской республики. Как сообщает пресс-служба Министерства обороны НКР, противник произвел около 500 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра. На восточном направлении противник применил миномет калибра 60 мм 1 снаряд и АГС 4 снаряда. Передовые патрули разделение армии обороны НКР полностью контролирует ситуацию. Согласно указу президента Республики Арцах от 19 января 2017 года, решением правительства НКР рабочий день 20 февраля переносится на субботу 25 февраля. Продолжаем новости. Республиканская партия Арцаха призывает граждан республики поддержать конституционные реформы в ходе предстоящего референдума. Заявление партии, в частности, отмечается. Через несколько дней гражданам Нагорно-Карабахской республики предстоит на общенародном референдуме сделать выбор относительно проекта конституционных реформ. От вашего сознательного участия и выражения вашего отношения к проекту предложенных конституционных реформ зависит не только будущее социально-экономическое развитие нашего государства, но и его обороноспособность и наша физическая безопасность. Сегодня предложенный на ваш вердикт проект конституционных реформ в Республике Арцах является наиболее сбалансированным продуктом работы всех политических сил, гражданского общества, экспертов, всех граждан Республики Арцах. Республиканская партия Арцаха призывает всех граждан нашей страны, имеющих право голоса, сказать «да», тем самым открывая новую страницу в истории нашей свободолюбивой страны, страницу процветания, безопасного проживания и всеобщего благоденствия. Периодическое обострение ситуации на линии соприкосновения говорит о бессилии Азербайджана в борьбе с демократическим развитием Нагорно-Карабахской республики. Об этом заявил пресс-секретарь президента НКР Давид Бабаян, комментируя реакцию МИД Азербайджана на предстоящий 20 февраля референдум в Нагорном Карабахе. Реакция азербайджанской стороны наглядно демонстрирует истинные цели Баку, как в карабахском урегулировании, так и в целом. К демократическому развитию они не имеют ни малейшего отношения, заявил Давид Бабаян. Как саркастически заметил Давид Бабаян, МИД Азербайджана в связи с референдумом в Нагорном Карабахе предстоит сложная и масштабная работа по расширению черного списка. Для освещения референдума в Нагорный Карабах приедут многочисленные наблюдатели, журналисты и эксперты, так что МИД Азербайджана придется потрудиться, отметил Бабаян. Продолжаем новости. Во французском Страсбурге в Европарламенте состоялась совместная пресс-конференция защитника прав человека Нагорно-Карабахской республики Рубена Меликяна и депутата Европарламента от Люксембурга Франка Энгеля. В начале пресс-конференции Рубен Меликян отметил, что для граждан Нагорно-Карабахской республики очень важно, чтобы их голоса были услышаны европейскими партнерами. Омбудсмен Арцаха также сообщил, что в Европарламенте он провел ряд встреч с парламентариями и представил свой последний доклад, в котором содержится обращение к зверствам, совершенным Азербайджаном в апреле 2016 года. Я особо подчеркнул факт систематических нарушений прав человека в ходе военных действий в зоне Карабахского конфликта в апреле 2016 года. Свидетельством этого является то, что оказавшиеся под контролем Азербайджана жители Нагорно-Карабахской республики были подвергнуты пыткам, убиты, изувечены. Все это происходило по всем направлениям агрессии Азербайджана, в частности, в селе Талиш, которая стала символом апрельской войны, отметил Рубен Меликян. При этом омбудсмен НКР подчеркнул, что в Европарламенте он представил не только публичную версию своего доклада, но и вариант, к которому установлен ограниченный доступ. По словам Меликяна, в данной версии доклада подробно рассказывается о каждой жертве. Омбудсмен отметил, что «это весьма тревожная ситуация», подчеркнув, что европейские структуры, занимающиеся защитой прав человека, должны непосредственно участвовать и изучать то, что происходит на Нагорно-Карабахской республике. Меликян также обсудил с членами Европарламента вопрос экстрадиции российско-израильского блогера Александра Лапшина в Баку. Это была попытка задушить свободу слова и сделать опасное посещение Нагорно-Карабахской республики, подчеркнул он. 14 февраля представители миссии Международного комитета Красного Креста посетили недавно задержанного азербайджанца. Посещение прошло в рамках стандартных процедур Международного комитета Красного Креста. Согласно своему мандату, Международный комитет Красного Креста посещает задержанных с целью мониторинга условий их содержания под стражей, обращения с ними и для того, чтобы предоставить им возможность поддерживать связь с родными, сообщила представитель пресс-службы миссии Международного комитета Красного Креста в Нагорно-Карабахской республике Этери Мусаэлян. Напомним, что 1 февраля противник на северном направлении линии соприкосновения вооруженных сил НКР и Азербайджана, воспользовавшись туманом, предпринял попытку диверсионно-разведывательного проникновения. В результате организованных действий армянскими силами, защищающими передовую линию, удалось взять в плен азербайджанского военнослужащего Эльнура Хусейнзаде 1995 года рождения, уроженца города Барда. Продолжаем новости. Азербайджанской стороне нужно давать симметричный, а если нужно и асимметричный ответ. Об этом 15 февраля заявил депутат Национального собрания от правящей республиканской партии Армении, руководитель общественной организации «Европейская интеграция» Карен Бекарян, выступая на проходящей в Ереване конференции «Прорыв блокады Степанакерта 25 лет спустя». По его словам, азербайджанские инициаторы операции «Лапшин» должны были задать себе вопрос, если можно по посещению в Карабах возбудить дело, на основе которого может состояться экстрадиция, какие шаги должна предпринять Армения для обеспечения безопасности собственных граждан в третьих странах. Один из этих путей – непосредственно начать процесс признания Карабаха. Сейчас, если мяч будет на этом поле и действие получит подобное продолжение, Азербайджан начнет вопли по всему миру, подчеркнул Карен Бекарян. Талышстан в настоящее время переживает то же самое, что некогда Нагорный Карабах. Об этом заявил попросивший убежище в Армении азербайджанский журналист талышского происхождения Шахин Мирзоев на проходящей в Ереване международной конференции «Прорыв блокады Степанакерта 25 лет спустя». По его словам, азербайджанские талыши находятся фактически в информационной блокаде, и всех, кто пытается как-либо препятствовать этому, ждет суровое наказание. Как отметил Мирзоев, из-за давления со стороны властей Азербайджан за последние годы покинули более 300 тысяч талышей. Пока политики думают, в Талыше назревают то же самое, что в Карабахе. В Азербайджане более 2 миллион талышей. Как можно их уничтожать? А мир будет наблюдать со стороны? Это невозможно, сказал Шахин Мирзоев. По его словам, требование иметь телевидение, радио, газеты и учебники на своем языке расценивается в Азербайджане как сепаратизм. А тех, кто поднимает голос об этом, объявляют врагами народа. Продолжаем новости. Глава МИД Армении Эдвард Налбадян 16-17 февраля посетит Германию. В Мюнхене он примет участие в конференции по безопасности. Запланирована встреча Налбадяна с председателями Минской группы ОБСЕ. Глава МИД Армении также проведет ряд двусторонних встреч. Армянский национальный комитет Америки АНКО призвал Госдеп противодействовать передаче третьей стороне американского оборудования и технологий, которые являются частью израильской противоракетной системы «Железный купол». Возможная продажа системы Азербайджану представляет опасность для региональных интересов США и распространения оружия. В письме, направленном в бюро Госдепа по военно-политическим вопросам, АНКО попросил Соединенные Штаты Америки официально выступить против продажи системы «Железный купол» на том основании, что подобная сделка подорвет интересы США, повысит риск регионального конфликта и позволит антиамериканским силам воспользоваться современным вооружением. И о погоде. В пятницу 17 февраля на территории Нагорно-Карабахской республики ожидается облачная погода, временами слабый снег. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью -5, -8, днем 0, -3 градуса. Это были новости на этот час. В студии работала Карина Мусаэля.